Дурит он, Ваше Величество, и ничего больше. Да с чего дурить-то? Все человек человеком был, а тут вдруг так изменился, что и узнать нельзя. Хоть ты бы его поспрашал, что ли? Алексей Григорьевич досадливо отмахнулся рукой. Спрашивал. Ну, а он что? У него один ответ. Хочу где гулять, потому и гуляю. Не что он отца ценит. Ведь ноне, Ваше Величество, дети-то какие пошли. Ты ему слово, а он тебе 20. Ты ему пальцем погрозил, а он на тебя с кулаками лезет. Ну, Ванюша-то чай не таков. Был не таков. А теперь Бог знает, что с ним сталось. Просто приступу никакого нет. Царь на минуту задумался, потом быстро сказал. А знаешь, Григорич, у Вани-то какое-то горе должно есть. Какое у него горе? Пренебрежительно отозвался Долгорукий. Дурости в нем точно, что много. Ну, это не скажи, возразил Петр. Совсем он не таков стал, каким был прежде. И похудел, и побледнел, и глаза такие грустные стали. Нет, Григорич, не говори. С Ваней что-то случилось. Вот если бы ты расспросил его, да расспросил толком, о чем бы я тебе благодарен был, может, мы чем ему и помочь сумеем? Хорошо, Ваше Величество. Спросить спрошу. А скажет ли он, что мне, зато не ручаюсь. И действительно, через несколько дней после этого, когда Иван как-то случайно попал домой во время присутствия отца, Алексей Григорьевич дружески взял его под руку и увел к себе в кабинет. «Садись-ка, Иван», — сказал он, усаживаясь сам в кресло. «Мне с тобой поговорить надо». Иван Алексеевич недовольно передернул плечами, презрительно улыбнулся, но все-таки сел и спросил. «О чем это еще?» «Скажи ты мне на милость, с чего ты это дурить-то вздумал?» Иван Алексеевич свистнул и быстро поднялся с места. «Опять старые песни! И как это вам, батюшка, не надоест попусту языком трезвонить? Чай я не малолеток, и без вас хорошо знаю, что мне делать надо». «Хочу гулять и буду гулять, и никто мне в том запрета положить не смеет». И он резко шагнул по направлению к двери. «Постой, шалая твоя голова!» — воскликнул Алексей Долгорукий, вскакивая с места и почти насильно удерживая сына. «Никто тебе запрета и не делает. А коли я с тобой говорить стал, так не почему иному, а просто из жалости. Ведь гляди ты на себя, на кого ты нынче похож». «Эх, батюшка!» – досадливо отмахнулся Иван. «Ничего не батюшка. И рукой отмахиваться нечего. Ведь в самом деле стыдно, что таким пьянчугой князь Долгорукий сделался. Глядеть-то на тебя и противно, и жалко». «Ну и не глядите!» – опять вспыхнул Иван. «Да и не глядел бы, кабы ты не плоть моя, да кровь был.